Встреча с земляком. Готовясь к полету, я хотя по-репортерски бегло, однако все-таки изучил обстановку, создавшуюся в Словакии. Но для меня совершенно неожиданностью оказалось, что в горной стране этой, в ее разных концах и особенно в Средних Татрах, действует уже несколько партизанских отрядов, и не только словацких, но и интернациональных, а в иных из них сражаются и русские, и украинцы, и французы, и бельгийцы, и поляки, и англичане, даже американцы, среди них один негр, и даже немцы-антифашисты. Большинство из них попали сюда в горы, бежав из концентрационных лагерей, с принудительных работ, так что каждый имеет с Гитлером помимо общественных и свои личные счеты. Большой радостью было для меня, что среди них оказался мой старый друг и полный тезка подполковник Борис Николаевич Николаев. Наш тверяк, с которым мы дружили еще на Калининском фронте. Что он тут делает, я, разумеется, не уточнял. Но он, как всегда, незаметно и тихо делал здесь какие-то свои, по-видимому, важные таинственные дела. Два земляка обнялись, расцеловались, и он, отлично изучивший обстановку, рассказал мне, что где-то тут, в Западной Словакии, руководит интернациональным отрядом еще один наш земляк по фамилии Горелкин, парень с пролетарки, с фабрики, на которой и я начинал свой трудовой путь. Как он сюда попал? Не видел я его и точно не знаю. Кажется, бежал откуда-то из лагерей военнопленных, не то в Албании, не то в Югославии. Не записывая это, не точно, но отряд у него боевой. Тут два таких отряда, его и еще один, на обувном комбинате фабриканта Батти в Бативанах. Второй чисто словацкий, весь из рабочих, и руководит им механик некий Троян. Они так и зовут себя «хлопцы с Бативана». Рассказал он мне о том, что по просьбе Компартии Чехословакии сюда на помощь местным партизанам через фронт переброшены небольшие группы обстрелянных ребят из России, с Украины, Белоруссии, что группы эти обрастают местными людьми, как снежный ком, сорвавшийся с вершины горы в оттепельную погоду. Из 2-3 десятков человек вырастают чуть ли не полки и бригады. Вот тут, где мы с тобой находимся, расположена бригада имени Сталина. Ею руководит Алексей Егоров. Я с ним контактуюсь. Вообще-то он не военный. У него было человек 700, а сейчас почти 3000. Видишь, как воюет? Высокий, худой, обычно бледный. Николаев загорел, завел пышные рыжие усы и вообще выглядел матерым партизаном. Карие разнокалиберные глаза, один поменьше, другой побольше, смотрят весело, задорно. А как ты сюда попал? Да так же, как и ты, с неба. Я уж тут побольше месяца. Ты держись за бригаду Сталина, с ними не пропадешь. И еще тут есть один интересный человек. Алексей Никитич Осмолов, тоже полковник. Он тут заправляет партизанским штабом. Умнейший человек и опыту, дай бог, в партизанских краях под Ленинградом, а потом в псковских лесах делами вертел. Только его здесь сейчас нет. Он в Банской Бистрице, на реке Грон. Сейчас там, так сказать, партизанская столица. Тебе надо туда ехать. А на чем? Ну, сейчас для нас это не вопрос. Все дороги в этом краю в руках повстанцев, а машину организуем. Ну что ж, разумеется, надо посетить столицу. А как со связью? Как мне материалы передавать? В Бистрице, как и полагается, столице работает радиостанция. Даже две. Но как твои сочинения переправлять в Москву? Уж и не знаю. Ну ничего, обмозгуем. Помогу. Мне тут все люди знакомы».